Глава 11. Гильдия пришла. Тонс как-то почувствовал, или имелась договоренность на определенное количество дней, но после полудня я услышал, как загомонили птицы в соседней роще, той, что ниже нашей стоянки, находится со стороны справа. Кто-то приближается, скорее всего, караван гильдии. Научился я уже прислушиваться к звукам леса за время своей охотничьей практики. Как раз я еще думал, что смогу продавать игры в Астере. Те же шашки, шахматы или карты, может и нарды. Да и считаю я хоть в уме, хоть в столбик отлично. Еще одна сфера деятельности. Освоюсь, посмотрю, что к чему, и попробую производство игр запустить. Хотя придется так долго внедрять новые игры в обществе. Может, всей жизни не хватит. Однако пока требуется подготовиться к встрече. Скоро послышались звуки подходящего каравана, постукивание копыт, скрип кожи, бряцанье чего-то металлического. Идут, особо не маскируясь. Видно, что серьезных врагов тут быть не должно. Из-за деревьев кто-то окликнул Тонса, второй Карна, и что-то добавили про слепых и старых тетеревов. Раздался хохот, погонщики радуются концу перехода и близкому отдыху, да и встрече с приятелями, которых давно уже не видели. Выждав пару мгновений, я обозначил себя и крикнул, что Тонса и Карна нет. Больше тянуть уже нельзя, ведь, увидев мое совсем незнакомое лицо на своей стоянке, охотники могут решить, что стоянка захвачена и все убиты, и быстро отреагировать непредсказуемым образом. «И их вообще нет», — добавил громко я позже, и начал снимать щит с наружных ворот. На незнакомый голос отреагировали сначала молчанием, потом несколькими командами, смешки прекратились, караван остановился. Я встал у входа, как часовой, держа копье острием вверх, как уже свой проверенный и надежный человек. Через мгновение у ворот появилась пара взрослых матерых мужиков, очень похожих на Тонса. Они внимательно осмотрели меня, копье, и уставились взглядами в сторону стоянки, ожидая, наверное, когда выйдут сами хозяева. По ограждению прошла дрожь. Скосив взгляд, я увидел, что меня взяли на прицел двое относительно молодых парней. Один с арбалетом, другой с луком, совсем небольшим по размеру. Арбалет навели на меня. Лучник контролирует пространство перед кустами. Охотничий, — подумал я про себя, — о луке. Первый мужик, коренастый, здоровый между нижними зубами, снова громко позвал охотников, пока не обращая на меня внимания. Наверное, думает, что Тонс решил разыграть их. Я отставил копье и рукой показал направление, добавил, что там лежит Тонс. Помедлив, показал в сторону могилы, где лежит Карн, обозначив, кто там похоронен. Старшие караваны все равно не двигаются, ожидая чего-то. Я добавил, что Тонс сегодня погиб от корта, а Карн уже давно от другого корта. Тут от стоянки крикнули, что никого нет и все в порядке, засады тоже нет. Главный по каравану, судя по интонации, спросил меня, кто я такой и что тут делаю. Он невысокого роста, широкоплечий, коренаст. На загорелом, почти бронзовом лице видны два длинных пересекающихся шрама, проходящие поверху лба и левой скуле. В нем чувствуется недюжинная сила и уверенность. Отвечать захотелось прямо как своему старшине роты в армии. Второй ростом повыше и как-то более ловкий, не рассчитывающий на одну силу. Он обогнул меня, мимоходом забрал копье, заодно достав нож из ножен. Я максимально убедительным голосом, короткими фразами поведал, кто я такой и как попал на стоянку. Особо подчеркнул, что Тонс взял меня на работу носильщиком. Я тут уже полтора месяца. До сегодняшнего дня мы с Тонсом вместе работали, били дичь и сушили мясо. Охотник давно объяснил мне, что у него такие полномочия имеются, пусть по потенциалу я и не тяну на такую роль. Главный свистнул, и караван двинулся на вход в лагерь. Он состоит из 8 низкорослых лошадок, чуть повыше пони, и десятка человек с оружием в руках, еще пара мелких собачонок вертится под ногами. Взрослыми выглядят те, кого я уже видел, и один охотник, ждавший остальных в лагере. Остальные оказались по внешнему виду носильщиками, совсем молодыми парнями. Молодые остались сторожить у входа, меня отвели к навесу и поставили перед старшими, которые устроились за столом. Остальные быстро обыскали лагерь, погреба, платформу и принесли к столу одну шкуру, поразившую их до крайности. Отрапортовали, сколько примерно добычи готово, кинули кошель Тонса и мой рядом. Старшие осмотрели кошели и уставились на шкуру. Когда ее развернули, они не сдержали восхищенного ругательства, притом оба сразу. Забыв про меня, они подробно изучили шкуру, померили ее, поискали дефекты и, конкретно обалдевшие, вернулись за стол. Теперь на меня смотрят уже по-другому, как на человека, не поддавшегося соблазну убежать с таким сокровищем и, наверное, присутствовавшим при ее добыче. Начали допрос, однако я сразу заявил, что лучше срочно идти к телу Тонса. Сказать это казалось непросто, словарный запас оставляет желать лучшего, и получилось немного в приказном тоне. Чтобы не получить по лбу, я сразу сказал, что там лежит еще один корт, ведь что-то такое читается в глазах у широкоплечего. Главные совсем ошалели, сомнение снова появилось на лицах. Как так? Они не могут понять, почему крутые охотники пропали или мертвы, но такой по внешности чайник жив и невредим. Естественно, они подозревают именно меня, хоть и не говорят об этом. Корт напал сверху, но Тонс успел его ранить, а я смог добить копьем, объяснил я. Полный недоверия глаза изучают мое честное лицо. Но с этим-то проблем нет, я не лгу. Главный охотник кивнул двоим молодым, что означает окружить меня, и мы выступили за ограждение, но сначала он проверил следы крови на острие копья. Естественно, они там остались. За наконечником вся зачищенная от коры деревянная часть копья покрыта ею. Недолго дорога, и вскоре мы стоим над трупами Тонса и зверя, густо облепленными насекомыми. Пара зверьков, похожих на крыс, шустро разбежалась по кустам. Старший потратил несколько минут на осмотр и кивнул кому-то за моей спиной. Мне снова вручили мое копье и поставили присматривать вокруг. Парни быстро и умело сняли шкуру, оттащив тушу на ровное место, свернули ее и вручили мне. Тело своего товарища погрузили на рогожу и, сгибаясь, понесли к стоянке. Черт, все подтвердило мои слова. Я вздохнул с облегчением. Старший подошел ко мне и протянул руку. «Ты молодец, так заколоть корта нужно уметь. Или тебе очень повезло. Меня зовут Альс, я старший мастер гильдии». «Ольг Прот, носильщик гильдии». Скрепил я знакомство рукопожатием. Целый старший мастер. И вот что сюда занесло, в обычный караван. По словам Тонса, в гильдии числится около 60 охотников, не считая прислуги в сторожевом доме и на складе в городе. Старший мастер, один из двух управляющих гильдии, отнюдь не должен заниматься такой рутинной работой, как ходить с караваном, собирать добычу, спать не в своей кровати, кормить слепней и потеть жарким летом на нагорьях. Обычно один находится на базе охотников, второй в городе координирует деятельность гильдии с совета мастера, так что это настоящий сюрприз. Когда наша процессия вернулась к лагерю, тело Тонса оставили метрах в 100 от ограды, рядом с могилой Карна. Альс позвал двоих носильщиков с лопатой. Мы, увеличившись в составе, направились к месту захоронения и через минуту уже стоим перед камнями на могиле. Альс прочитал небольшую речь речитативом, видимо, прося не гневаться то ли Карна, то ли его дух, добавил, как важно для всех нас, чтобы сыновья Карна могли на могиле проститься с отцом и главой семьи. Как я понял, здесь очень важно иметь свою могилу, чтобы осталась возможность собраться около нее всем друзьям и родным. Это понятно и ценно. Такой ответ жестокому миру легко укладывается в моем сознании. Махнув молодым на место рядом с могилой, Альс со мной и парой тех же носильщиков отправились к огромному скелету зверя, лежавшему на прежнем месте, только изрядно уже растащенному. Основной костяк остался еще в неплохом состоянии и лежит почти так же, как после смерти. Даже кусок дротика валяется поблизости, наполовину занесенный песком. Я указал Альсу на него и пояснил, что смерть зверя произошла после очень удачного для меня падения. «Второй кусок лежит наверху», — добавил я. Мастер внимательно осмотрел обломок, особенно острую часть дротика, которую я тщательно обработал ножом и обжег на костре до идеально острого состояния. Вся эта работа окупилась сторицей в итоге. Прихватив обломок с собой, мастер попросил меня показать место, где и произошло ранение зверя. Мы поднялись наверх и около сосны ели. Я с облегчением нашел второй обломок дротика. После осмотра и этого куска Альс самолично поднялся к вершине дерева и потратил пару минут на изучение веток. Видимо, все мои слова получили подтверждение, да и под деревом он легко отметил невидимые для меня следы крови. Поэтому я удостоился серьезной похвалы от мастера и даже признания, что именно я своей хитростью и везением смог ранить, а потом убить великого зверя и смог отомстить за смерть члена гильдии, что оказалось особенно важно для этих людей. Я сразу почувствовал, что ледок в отношении меня исчез. И наоборот, все рады, что среди нас появился такой везучий и живучий носильщик, сделавший невозможное и преодолевший судьбу, изменивший естественный ход истории. Буду теперь легендой. На этот год точно. Хоть и носильщик, но по деяниям настоящий мастер. В этом мире люди суеверные. Везение человека является одной из его основных добродетелей. Особо везучего члена гильдии все хотят иметь в составе охотничьей партии или каравана. И если главный мастер признает при членах гильдии, а здесь в караване вообще в гильдии он царь и бог, что мои заслуги велики и поразительны, то я официальный член гильдии. И что немаловажно, могу рассчитывать на более высокую часть доли от вырученного, особенно от продажи шкур. Мы вернулись на стоянку, я отметил, что могилу уже выкопали. По дороге я мысленно перекрестился, охотники не обратили внимания на окрестности источника, ведь я заранее предупредил, что успел снять тут все ловушки. Носильщики, пока Альс разбирался с осмотром места ранения зверя, смотрели по сторонам очень внимательно, но тайник, очень важный для меня, не находится в поле зрения. Пока возвращаемся к стоянке, я изо всех сил скрываю чувство облегчения. Здесь уже булькает котел и разносится запах кулеша, на стоянке кипит жизнь. Добыча уже сложена и посчитана. Второй старший доложил Альсу, что в итоге получилось. До нормы собранного мяса немного не дотянули, по его словам. Альс приказал всем заканчивать дела и собираться для прощания с погибшими товарищами. «Остаемся здесь», — сообщил он на всю стоянку. Может, караван раньше и не собирался ночевать, но пришлось разбираться в произошедшем и хоронить своих друзей. Еще осталось снять оставшиеся снасти и сложить их для хранения. Все вместе мы вышли к месту похорон. А там я увидел еще одну могилу и новые приготовленные камни разного размера. Альс и второй старший вышли вперед, опять негромко прочитали свою молитву или прощальную речь, и, немного помолчав, сказали опускать тело Тонса. Могилу быстро засыпали, потом установили камни своим порядком. Как и Тонс над могилой Карна. Сейчас середина дня, я с тремя охотниками отправился снимать петли ловушки. Теперь забираем только мясо, со шкурами не заморачиваемся. Уже стемнело, когда собрали все петли, которые я помню, и вернулись на стоянку. По пути я познакомился с учеником охотника Понсом и носильщиками Кроссом и Товером. Кросс, долговязый парень с льняными длинными волосами, оказался самым разговорчивым и веселым. Сразу после знакомства с интересом начал расспрашивать о том, как мне повезло с кортами. Он тоже, не скупясь, делился разными моментами из своей жизни и теми сведениями, что знает об этих опасных хищниках. Сам он, правда, с ними еще не сталкивался, но много знает про их повадки и обсуждает это со мной. Остальные охотники помалкивают и только слушают наш разговор. Мне приходится нелегко. Полностью выразить свои действия и мысли я не могу, слов не хватает. Да и Кросса понимаю не полностью. Но носильщик, словно не замечая моих затруднений, весело болтает и смеется над своими же шутками. Очень компанейский парень. Совсем стемнело, когда меня позвали к столу. Пара факелов неплохо освещает вокруг. Все караванщики вернулись на стоянку и расселись за столом, кое-как разместившись. Один дежурный перестал патрулировать пока около изгородей. Собачонки вертятся около стола в ожидании подачек. Из пузатой, примерно литровой деревянной бутыли всем в кружке налили прозрачной ароматной жидкости. Выпили стоя за Тонса, только чокаясь друг с другом посильнее. Такой здесь оказался обычай, не как у нас. Помянули охотника. Я даже не стал разбираться, что я чувствую сейчас — облегчение или скорбь по своему первому знакомому человеку в новом мире. Если бы он остался жив, не стоял бы я среди охотников сейчас, не пил бы ресу. Я, конечно, в голову Тонсу не забирался, не могу утверждать на 100%, но на 90%, думаю, в лучшем случае, сидел бы сейчас привязанный к дереву в ожидании неминуемого и, вероятно, печального для меня решения. Мне прям сразу похорошело, хотя крепость не больше 40 градусов. Однако напиток качественный, и видно, что хорошо выдержанный. Тут же налили по второй и помянули Карна, также чокаясь. Постояв молча, сели и принялись хлебать кулеш, немного переговариваясь, вспоминая всякие забавные случаи с обоими погибшими охотниками. Когда остатки каши подтерли корками походного хлеба, Альс начал со мной разговор. «Кронквельзер», — указал он на своего напарника, мастер-охотник. Еще один мастер? Да что не так с этим караваном? Обычно вести его предгорьями со стоянки на стоянку — это удел просто пары охотников в роли старших. А тут почти половина руководства гильдии. Двоих парней постарше Альс просто назвал по имени — Понс и Драгер. Парням лет по 25 с небольшим, может, по 30. Хотя Драгер выглядит постарше. Один ученик охотника, второй уже охотник. Потом Альс перечислил также по имени всех носильщиков. Всех я, конечно, не запомнил, да и времени не нашлось. Альс жестом предложил назваться теперь мне. Выждав паузу, я назвался всем. Ольг Прот. С формальностями, кажется, покончено. Они являются непременным и важным условием взаимодействия людей в этом мире. Странно, что еще не называют имена своих отцов и дедов, не перечисляют их славные дела. Я бы не удивился. Оба старших сели прямо лицом ко мне, один из молодых пристроился сбоку от меня, тот, который Понс. Остальные разошлись по стоянке, размещаясь ко сну. Дежурный ушел еще раньше. Кронг переглянулся с Альсом и, дождавшись одобрения, сказал: «На этот переход мы можем подтвердить решение Тонса взять тебя в гильдию. Ты, Ольг, совершил несколько деяний, сохранил добытую добычу, вел себя храбро и честно. Самое главное, ты очень достойно отомстил за наших товарищей». Помолчав для солидности, Кронг продолжил: «Тебя взял на работу мастер-охотник Тонс. Он имеет такую возможность, но только носильщиком. Мы поднимаем твое звание до ученика-охотника за твои дела. Заработок ученика более чем в два раза выше, чем у носильщика, так что это реальное увеличение в доле добычи. В лучшей гильдии Черноземья умеют быть благодарными за верную службу». Я даже ошарашен. Вот так просто. Подняли мои звания до недосягаемого для меня уровня. У носильщики берут уже хорошо подготовленных парней, и потом учиться приходится около 4-5 лет, чтобы сдать на ученика, а там 4 года для особо способных и до 10 лет для не очень, чтобы стать охотником. Охотник и даже ученик — это реально крутой в жизни Черноземья мужчина, настоящий спецназер и мочитель. «Черноземье, вот как они называют свою землю. Слова Кронка я понимаю скорее интуицией, чем точно по смыслу. Это чувство развилось и усилилось у меня, несомненно, уже в новом мире». «Так вот», — продолжил мастер, — «на этот поход ты устроен, но дальше будет собрание руководства гильдии. И ты вряд ли получишь даже уровень носильщика. Ты уже не молод и не успеешь выучиться хотя бы на ученика». «Вот мы и спрашиваем, откуда ты пришел к стоянке и почему оказался здесь?» — ошарашил меня следующими вопросами Альс.